А Данабар краешком глаза взглянул на меня, предлагая тем самым вмешаться, поскольку при таком повороте дел нам ничего не удалось бы предпринять. Однако сам он не сказал ни слова. В полном строю мы вернулись в город. Священники решили снять наблюдение с гробницы, поскольку тело было украдено, шагали вместе с нами. Шестеро легионеров шли рядом, что-то оживленно обсуждая тихими голосами. Когда мы вошли во двор крепости, Понтий Пилат по-прежнему восседал на красной подушке своего судейского места, установленного на верхних ступеньках лестницы. Возле него стоял столик. Прокуратор был занят тем, что обгладывал крыло поджаренного цыпленка, бросая кости в тарелку и запивая его вином. Настроение его заметно улучшилось и было совсем не похоже на то, в котором мы его оставили. Когда мы приблизились, он решил принять нас следующим образом. «Устраивайтесь здесь напротив меня. Хочу, чтобы мы раз и навсегда прояснили дело с этой проклятой гробницей. Мой секретарь запишет все, что вы скажете, а вы, легионеры, подойдите поближе. Не бойтесь и объясните мне, как же все произошло на самом деле». Солдаты-сирийцы внимательно посмотрели на прокуратора, затем на старцев, лица которых не выражали ни малейшего беспокойства. Наконец они вытолкнули одного из легионеров вперед, чтобы тот говорил от имени всех остальных. «Во имя гения императора и бога Тауруса вот вся правда», — начал он. «По твоему разрешению иудеи заплатили нам, чтобы мы охраняли гробницу с телом распятого назаретянина. В эту ночь наш пост насчитывал 6 человек. Удостоверившись, что печать не тронута, мы отпустили дневную стражу и устроились на земле перед входом в гробницу. Великодушные иудеи доставили нам вина, чтобы мы не страдали от ночного холода. Между собой мы договорились, что пока 4 из нас будут наслаждаться сном, 2 остальных должны находиться на посту. Однако уже перед рассветом никому из нас не хотелось спать. Мы играли в кости, пели, шутили. Нам не хватало лишь присутствия женщин, чтобы провести время самым приятным образом. Но, властелин, тебе самому известно коварство иудейских вин. Оно заставило нас позабыть об очередности смены караула, и мы принялись спорить, чья очередь отдыхать, а кто должен находиться на посту. По правде говоря, мы так напились, что, как мне кажется, все уснули, искренне полагая, что 2 из нас в это время стоят на посту. Он обернулся к своим товарищам, которые с небывалой наглостью принялись поддакивать ему. «Это верно, он говорит правду». «Мы проснулись от землетрясения», — продолжал рассказчик. И в этот момент заметили, что последователи казненного проникли в склеп. Они как раз выходили, вынося тело. Их пришло много, и у всех был угрожающий вид. Когда они увидели, что мы проснулись, то столкнули в нашу сторону закрывающий вход камень. Благодаря этому им удалось скрыться. С наигранным любопытством Пилат спросил. Не моргнув бровью, ответил солдат. И они все потрясали оружием и издавали настоящий рев, чтобы нас испугать. Тогда вмешался один из членов Синедриона. Думаю, их было не больше 11. 12-го они убили в отместку. Сегодня утром пастухи обнаружили тело неподалеку от города. Ученика повесили на дереве на его же собственном поясе. Они выносили тело в плащанице или же оставили ее внутри? Опять задал вопрос Пилат. После некоторых колебаний выразитель общей мысли обернулся к своим товарищам и, наконец, решился дать ответ. Кажется, они выносили его завернутым в саван. Из-за землетрясения им пришлось поторапливаться. В едином возгласе старцы вскочили с мест. «Нет, это неверно! Они оставили плащаницу внутри, чтобы люди подумали, будто его тело воскресло. Мы сами видели беспорядочно разбросанные куски савана. «В любом случае, — подумав, — продолжил легионер, — в темноте нам было плохо видно, даже если не учитывать того, что мы были оглушены вином и подземными толчками».